Да, твой Кампи ему этого не простит. Он ждал, что Валеро протянет ему спасительную веревку алиби, а Валеро взял да и накинул ему эту веревку на шею. Но у Кампи точно нет алиби? Нет. Валеро подтвердил, что говорил с Кампи после его ссоры с Ривьерой минуты две. Потом он ушел домой и ничего больше не видел. «Я сразу все понял», — вновь повторил де Пальма. «Ну что ж, очень много, и в то же время очень мало. Это могло относиться к убийству Гароны, а могло и к их личным отношениям». Он убрал ноги с выдвинутого ящика и одним ударом задвинул его. «Этот твой Кампи прохвост. Почему бы ему не заняться политикой? Как это он до сих пор не стал министром? Так или иначе, но теперь мы его, можно сказать, поймали с поличным. О ссоре с Ривьерой он мне не сказал ни слова. Обманул твои надежды, не так ли?» С усмешкой заметил де Пальма. «Знал бы ты, как сильно он обманул мои!» «Почему?» «Потому что Ривьера действительно играл в детектива. У него даже была своя теория о преступлении на Виамадзини. И тут твой Кампи не солгал, что вы разыскали коллег Ривьеры, пока только сеньорину Фольято. Она все подтвердила». «Неужели?» — воскликнул Санта-Мария. «И все окончательно запутала». «Как так?» «Ривьера ни в малейшей степени не подозревал Кампи. Он считал, что убийца Гароне — Баукьеро». «Боже мой!» — простонал теперь Санта-Мария. «Боже мой!» С этого момента все завертелось с невероятной быстротой. Во всяком случае, такое впечатление навсегда осталось у Санта-Марии от того июньского дня. Сразу все забегали, захлопали дверцы машин, распахнулись двери и ворота домов и лифтов, зазвонили телефоны, загудели автомобили, заскрипели шины и колеса. А в итоге, после бесконечных разговоров, допросов, рождавших надежды, которые тут же гасли, он охрип и ощутил бесконечную усталость. Перед глазами вставала одна сцена за другой. Синьорина Фольято охрипшим от страха голосом повторяла «Триберти, землемер Триберти», а затем сам землемер Триберти твердым бодрым голосом подтверждал: «Еще бы, прекрасно помню, он искал проект или письменное предложение этого Баукьеро, не знаю уж с какой целью, я его отвел наверх к Рипамонти». «А Рипамонти сейчас здесь?» «О нет, дорогой сеньор, кто работает в субботу после полудня? В субботу только Триберти отрабатывает сверхурочные часы, но вы не отчаивайтесь, идемте со мной». И пока они шли по пустому коридору, с той же надеждой по нему шел перед смертью Ривьера, сеньор Триберти рукой очерчивал в воздухе широкое полукружье. Горы, где отдыхают сейчас его сослуживцы. «Никого! Я один, свободный и независимый. О, суббота для меня самый плодотворный рабочий день». Потом они очутились в другом служебном помещении, где в алфавитном порядке, высоченными стопками, погребенные под густым слоем пыли, лежали папки с делами. Папки с делом Баукьеро в архиве не оказалось. И тогда Санта-Марии пришла идея проверить все папки на букву «Г». Точно такая же идея уже осенила Ривьеру перед гибелью. И вот, наконец, проект памятника на могиле и лиловая печать в углу братья Заватаро.